Путь твердый. Колумбийскому обществу имени Рериха. Ваша весть об избрании меня почетным президентом дошла ко мне уже в Гималаях. Могу вам сказать со всей сердечностью, что я обрадовался вашему письму. Я знаю президента вашего общества, генерала А. де Леона, и всю вашу работу на общее благо. Я питаю лучшие чувства к президенту Колумбии Энрико Лая Херрер. Все, что я слышал о его просвещенной деятельности, показывает, что он сильный человек и прирожденный государственный деятель. Страны нуждаются в сильных личностях, в мощной руке, которая может вести их к благосостоянию и к истинной эволюции. Я знаю, что вам близки основы кооперации и что вы сознаете глубоко, насколько человечество нуждается в просвещенном знании и в благородной красоте, только они являются истинными основами жизни и восхождения. Вы знаете, что мы не можем оставаться без движения. Или мы идем вперед, или отступаем. Во имя постоянного восхождения, во имя неутомимой битвы против всех зол невежества, шлю вам пожелание несломимого мужества, терпения, радости в труде и истинного прогресса в грядущем золотом веке человечества. В настоящее время всюду происходит глубокий материальный кризис. В основе своей это не только финансовый кризис, но чаще всего это кризис потухших сердец. Истинная культура не роскошь. Истина, что для пламенеющих сердец, для воодушевленных высоким понятием культуры не деньги как таковые существенны, но нужен постоянный рост и утонченность духа. И все необходимые средства приходят от единого источника, от того же священного огня. Там, где просвещенные трудящиеся руки, там, где преданность и пылание сердца, там будет и успех. Священный огонь дает силу преодолеть все препятствия. Действительно, какие такие огромные средства требуются, чтобы группа преданных культуре людей могла время от времени объединяться и в сердечном обмене возжигать светоч истинной культуры? Для энтузиастов даже чашка чаю не нужна, ибо не чайник будет кипеть, но сердце. Духовное понимание и созвучие ткут светоносную ткань матери мира, священную культуру. Этим творческим путем вы и будете восходить. Соединим же руки наши в крепкой клятве, что всеми силами будем укреплять и расширять благородную работу просвещения и улучшения жизни. Гималаи, январь 1931 год.